Глава вторая. Утром я всегда вставала первая. Во-первых, приготовить завтрак — это же святая обязанность, помним, да? А во-вторых, я просто люблю вставать рано. По своей натуре я жаворонок. Муж спал рядом. И когда он пришел в спальню? Странно, но я вчера даже не слышала его. Особой деликатностью муж никогда не отличался. Кровать наша стояла в центре комнаты. Каждый из нас имел возможность подойти к своей половине кровати. Моя половина была ближе к двери, но муж всегда перелезал через меня. Ну, лень было человеку обходить кровать. Первое время супружества мне это даже нравилось. Опять же, он обязательно тискал меня или намеренно заваливался на меня, прижимая всем телом. Мы смеялись. Я изображала, что задыхаюсь под ним. Он говорил, что зацепился за меня своей эрекцией. Но постепенно эти наши игры сошли на нет. Он просто перелезал через меня, не считаясь с тем, что будет меня. Игры кончились, а привычка осталась. Завтракали мы в тишине. Муж демонстративно достал из кладовки сапоги и удочки. Ага, официальная версия с рыбалкой в силе. Вот даже решил продемонстрировать, что едет на рыбалку сразу после работы, не заезжая домой. Видать, там рыба очень будет ждать рыбака. На работу мы с мужем ездили каждый на своей машине. Всегда. Так было удобней. Уже сидя в своей машине, я видела, что Сергей загружает в багажник сапоги и удочки. Интересно, а трусы и носки чистые этот рыбак взял на рыбалку? Или все выходные в одних будет ходить? Мне вот даже неудобно стало перед чужой и незнакомой рыбой. Хотя я так понимаю, что там он собирается как раз без них ходить. Я видела, с каким воинственным выражением на лице он захлопнул свой багажник. Вот, мол, получай, Вика, все выходные без меня любимого. Мне стало смешно. Главное, чтобы он сейчас случайно не выяснил, позвонив Максу, что я знаю, где сейчас его друг рыбу ловит. Вероятность, конечно, мизерная, что Лена рассказала мужу, кто именно будет ее цветы поливать. Но мало ли, чего не расскажешь мужу за 3 часа полета. Можно ведь ненароком и проболтаться, кому свои ненаглядные цветы поручила. Настроения выслушивать очередную ложь мужа у меня не было. Я даже уже рада была, что его не будет все выходные. Мне хотелось побыть в одиночестве. Вот разве что Машке я была бы рада. В обед прилетело сообщение от подруги с вопросом: «Как себя чувствуешь? Папашу обрадовала?» Я настрочила: «Чувствую себя сносно. Папаша наш по официальной версии уезжает на рыбалку на все выходные. Приедешь с ночевкой?» Ответ от подруги прилетел мгновенно: «Ого, конечно, приеду. Зеленых яблок куплю». Вот ведь молодец у меня подруга. Лишних вопросов не стала задавать, да еще и прихоть мою выполняет. Ближе к вечеру муж соизволил написать, что домой он заезжать не будет, сразу после работы поедет за Максом и на рыбалку. «Да, любимый, долго же тебе до Макса ехать-то придется», — усмехнулась я. «Но браво тебе, любимый, роль ты свою играешь до конца». Подруга приехала вечером с 2 бутылками красного вина для себя и с целым пакетом яблок для меня. «Маш, у меня всего 1 унитаз в квартире», — рассмеялась я, увидев ее набор. «Тебе одной столько вина не многовато ли будет? Или повод есть?» «У меня повод есть», — вздохнула подруга. Я в очередной раз убедилась, что все мужики — козлы. «Вот новость так новость. Давай поешь сначала, уж потом будем твое открытие обмывать. Там в холодильнике есть ужин, только давай сама, я пока в комнате посижу, хорошо?» «Иди уже, горе ты моя луковая, сама разберусь». Моя деликатная подруга ужинала, включив вытяжку над плитой. Сделала она это для того, чтобы не ползли запахи еды в комнату. Я легла на диван, вытянулась и пристроила ножки на подлокотник. Так было лучше всего. «О, да!» — вырвалось у меня. Лежа в такой позе и грызя яблоко, меня вдруг осенило. Вот ведь что интересно, при каждой новой беременности у меня были разные закидоны. Один раз хотелось сладкого, причем непременно мороженого. В другой раз я ела только фрукты. В предпоследний раз, наоборот, хотела жареного мяса. В этот раз вот яблоки. «Так, о чем задумалась, красавица?» Машка вошла в комнату уже с бокалом вина в одной руке и с открытой бутылкой в другой. «Да понимаешь, я тут открыла для себя, что у меня каждый раз разные хотелки». Я рассказала подруге, о чем речь. «Ну, мать, ты даешь! Конечно, разные. Беременности-то разные!» Подруга запнулась и замолчала. Я знаю, что она хотела сказать дальше. Дети тоже разные, хотя от одних родителей. Мы с ней помолчали, думая каждое о своем. Мы с Машей ровесницы. Красотой ее бог не обидел, а дальше, как говорится, дело техники. Точнее уж, дело косметолога, маникюрши, парикмахера и массажиста. И да, еще личного фитнес-тренера. Но вот с личной жизнью у подруги проблема. Она, конечно, у нее есть эта самая личная жизнь, а вот постоянного мужчины в жизни подруги нет. Сначала Машка притягивает мужиков своей яркой внешностью и независимостью характера, а потом этим же и отпугивает. Так что же ей теперь делать? Не ухаживать за собой, что ли? Но она не отчаивается. Романы заводит регулярно. Но вот по продолжительности они у нее всегда короткие. Подругой я гордилась. У нее сеть своих салонов красоты. Самый первый ей достался в подарок от родителей на совершеннолетие. Машка из богатой семьи, а у богатых, как говорится, свои причуды. А сейчас, через 12 лет, у подруги уже 4 своих салона. «Так, мать, а что это у тебя с ногами?» заинтересовалась вдруг подруга моими конечностями. «Ты про то, что они опухли?» «Нет, я про то, что ноготочки на ножках не накрашены». «Маш, ну о чем ты говоришь?» – устало выдохнула я. «Вот сейчас ну совсем не до педикюра». «Так не надо самой это делать!» – возмутилась подруга и, не давая мне увильнуть, продолжила. «У меня сейчас в Элегии новый мастер по педикюру. Зовут Виктор. Именно с ударением на «о». Сам так представился. Делает аккуратно, нежно, и массаж стоп сделает, и сам за тебя цвет лака выберет. И ведь ни разу не ошибся с цветом, представляешь? К нему уже очередь». «Серьезно? Парень мастер по маникюру?» Я даже голову подняла от дивана. «Нет, подруга, он только педикюр делает. И я подозреваю, что женские ножки — это его фетиш. Он с такой любовью их массажирует. Я даже поймала себя на мысли, что еще чуть-чуть, и он мои ножки целовать начнет», — веселилась подруга. «Но после его процедуры такой кайф!» «Маш, этот Виктор, он не голубок?» «Нет, вполне себе нормальный и даже приятный парень. До того момента, пока женские ножки в свои крепкие мужские руки не взял. Говорю же, у него, похоже, фетиш». «Точно. Надо будет мне на последний сеанс к нему договориться, желательно после закрытия салона. Вот я уверена, что стоит мне только намекнуть, и массаж он сделает губами и языком». «Маш, ты серьезно? Не боишься, что он на тебя в суд подаст за домогательство на рабочем месте? Оно тебе надо?» – расхохоталась я. «Он до твоей Элегии где работал? Почему ушел, не выясняла?» Подруга озадаченно замерла, глядя на меня. «Маш, я тебя не узнаю». «Слушай, а ведь точно. Он же от конкурента моего Глебушки Василенко пришел. Я ж когда этот салон открыла через дорогу от его Элеоноры, Глебушка даже собственной персоной ко мне заявился. За столик во время обеда подсел, угрожал, что работать не даст. Обед паразит мне тогда испортил». «Думаешь, Виктор засланный казачок?» «Маш, ну не знаю, ты с управляющим-то своим поговори. Он, я думаю, тебе сможет больше помочь в этом вопросе. Если этот Виктор засланный казачок, то наверняка уже вопросы о тебе задавал, о салонах твоих, про что и как устроено у тебя. Не разведчик же он в самом деле, выдал уже себя этими вопросами. Давно у тебя этот фетишист работает?» «Ну, пару месяцев уже», — протянула Машка. «Вот. Опять же сама говоришь, что очередь уже к нему. Он же, наверное, еще и хвост из клиенток за собой притащил, да?» Машка кивнула, а я продолжила. «Специалиста, да еще с опытом, сама же знаешь, как тяжело найти. А тут весь такой замечательный и сам пришел. Вот просто пришел через дорогу и все. Заблудилась, гадя», — привела я цитату из КВН. Машка рассмеялась, а потом подняла бокал и изрекла. «За тебя, Викух, за мою самую лучшую и самую умную подругу». Я в ответ отсалютовала надкушенным яблоком. Машка залпом выпила бокал вина и сразу налила себе второй. «О, подруга, я смотрю, ты усердно накидываешься. Давай рассказывай, что на этот раз не так». «Ой, Вик, да все как всегда», — вздохнула подруга. «Сначала ты вся такая секси, детка, да я не знал, как к тебе подойти. А потом ты на меня давишь. Маш, ну вот где ты их таких находишь?» «Этот массажист». «Спокойно», — увидев мой полный решимости взгляд, произнесла Машка. «Не работает он у меня. Я с ним в бассейне познакомилась. Глаз с меня не сводил всю тренировку. Потом на парковке сам подошел». Машка горестно вздохнула и, отхлебнув вина, закончила. «Все мужики козлы. И твой ненаглядный Сережа не лучше. Вот где, говоришь, он? На рыбалке? А ты тут сама-сама-сама, поезд стоит 3 минуты, да? А если тебе плохо станет?» «Ой, Маш, ты сейчас только сильно не ори, ладно? Не на рыбалке он, а у любовницы. Скорее уж, на ебалке». «Чего?» Подруга как раз делала очередной глоток вина, когда я про рыбалку говорила, а потому от неожиданности даже закашлялась. «И ты так спокойно об этом говоришь? Это точно, что не на рыбалке?» Я кивнула. «Как узнала?» Я рассказала и про туалетную воду, которую я точно не дарила, и про переписку весь вечер с блуждающей улыбкой на устах, и про Макса, который сейчас с женой в отпуске. «И что, простишь?» «Не знаю, Маш, пока не думала. Мне бы сейчас этого ребеночка сохранить». Я погладила свой плоский живот. Если этого не сохраню, придется на год как минимум оставить попытки. Это мне гинеколог в прошлый раз еще сказал. Надо дать моему организму восстановиться. Я ж даже уже пришла к гинекологу спираль ставить, а он вот увидел, что я опять беременна. Викух, неужели тебе не интересно, что за курицу Серега себе нашел? В данном случае рыбу. Он же на рыбалке, помнишь? Невесело пошутила я. Знаешь, Маш, я вот подумала, что если и в этот раз ничего не получится у меня, то я не буду Сереге мешать. Может, правда дело во мне? Так пусть мужик счастье с другой женщиной найдет, которая сможет ему родить. Серьезно? Это ты типа его так любишь, что отпускаешь? То есть вот так раз и все? А как же вместе в горе и в радости? А как же 10 лет брака? Ответить я не успела. Мне вдруг прилетело сообщение с незнакомого номера. В сообщении был файл. И следом прилетело еще одно с этого же номера, но уже с текстом. Машка, увидев мое вытянувшееся лицо, отставила бокал, забрала у меня телефон и прочла. «Виктория, я знаю, что вы умная женщина. Найдите в себе силы отпустить Сергея. Удерживать мужчину, прикрываясь своей болезнью, это подло. Сделайте первый шаг, подайте на развод». «А вот и рыба заговорила», — расхохоталась я. «Маш, там еще видео от нее же. Будем смотреть?» «Конечно, будем. Нам это потом в суде пригодится». Подруга была настроена решительно. «Так, нажимаю, смотрим и слушаем». Подруга нажала на картинку, и пошло видео. Была видна нога мужа. Я узнала его родинку на щиколотке. И эту самую родинку поглаживала изящная маленькая ножка с маленькой оригинальной татуировкой в виде задорного эльфа с крылышками. За кадром я узнала голос своего благоверного. «Понимаешь, малыш, я не могу сейчас Вику бросить. У нее сейчас трудный период. Она только-только перенесла операцию по удалению матки. Рак. Как я могу ее оставить в трудный период? Она же так себя сейчас не до женщины чувствует. У нее ж теперь никогда не будет детей. А мы так хотели детей. Точнее, я очень хотел. Это я ее замучил этими бесконечными попытками завести ребеночка. Это из-за меня у нее». Муж оборвал сам себя и горестно вздохнул. «Дай мне 3 месяца, малыш. Жена после операции восстановится, и тогда я ей все про нас с тобой расскажу». «Обещаешь, медвежонок?» — услышали мы женский голос. «Конечно, малыш». На этом запись заканчивалась. «Маш, это как? Маш, да как же он?» Слезы сами полились из глаз от обиды на мужа. «Это же подло, вот так!» И я вдруг поняла, что мне не хватает воздуха. Перед глазами все поплыло, а низ живота резануло острой болью. «Дыши, Вика, дыши! Я уже вызываю скорую!»